возможно, он изменит режим питания малыша. Третья причина. Единственный признак – только отсутствие аппетита. Вас беспокоит то, что ребенок ест меньше, чем обычно. Нет никаких других признаков, по которым можно предположить какую-либо болезнь. Зубы не прорезаются, как это было в предыдущих случаях. Не волнуйтесь. С вашим ребенком может происходить то же самое, что иногда бывает и с вами. Он менее голоден, чем обычно. Ведь аппетит детей меняется так же, как и у взрослых людей, в разные дни по-разному. Как и у взрослых, у них есть любимые продукты. Кроме того, меняются вкусы малышей. Сегодня ребенок может отказаться от салата, который вчера ел с удовольствием. Особенно часто это происходит тогда, когда мама, увидев, что ее ребенок предпочитает какое-то блюдо, совершает ошибку, давая ему это блюдо слишком часто. Наконец, у всех детей в определенные периоды и при определенных обстоятельствах аппетит понижается. Конец 129 страницы. Мы попытаемся дать общую характеристику аппетита ребенка от рождения до 3 лет. С первых дней жизни до 5-6 месяцев малыш голоден. Он набрасывается на материнское молоко или на бутылочку с молоком, будто спешит набрать свой вес, за которым так внимательно следят врачи и мама. Но ребенок может, это бывает редко и порой без видимых причин, отказываться время от времени от еды. Если совсем маленький ребенок, будучи внешне здоровым, отказывается сосать грудь или соску бутылочки, то причины могут быть и чисто механическими. Ребенку может быть трудно сосать или глотать из-за недостатка в строении рта или губ, из-за слабых мышц языка или зева у некоторых недоношенных детей, а также из-за локальной инфекции, например, воспаления слизистой оболочки рта. Очень часто у ребенка понижается аппетит в период отнятия его от груди и первой каши, а также тогда, когда меняется время кормления. После адаптации к новому режиму ребенок будет есть нормально. От 6 месяцев до года. Малыш еще испытывает голод, но уже не так ненасытен. Кстати, и поправляться он будет теперь в среднем на 500 граммов в месяц. Некоторые события, которые происходят в его жизни в этот период, могут стать причиной беспокойства и время от времени приглушать у него чувство голода. У ребенка начинают прорезаться первые зубы, а это болезненно. Малышу впервые дадут твердые продукты, а научиться жевать не так-то легко. От года до 1,5 лет. Так называемый физиологический голод первого периода жизни, то есть времени наибольшего роста, прошел. В течение первых недель малышу требуется значительно больше калорий на килограмм его веса, чем после года. Теперь у него появился настоящий аппетит, проявляется вкус к определенным продуктам. В этом возрасте меню ребенка достаточно разнообразно, поэтому он может выбирать и останавливать свое внимание на любимых блюдах. Эту новую способность ребенок может приобрести постепенно или резкими скачками с колебаниями. В результате малыш может отказаться от какого-либо блюда только потому, что оно ему не нравится, или просто от того, чтобы утвердить свою личность. Возможно, ребенок заметил, что его маме не нравится, когда он что-то не ест. Тогда, отказываясь от предложенного блюда, может быть, он показывает свою власть над ней. Конец 130 страницы. Между годом и 1,5 годами. Более чем у 50% детей аппетит меняется от одного кормления к другому. Аппетит может снижаться, как и в предыдущем периоде, во время прорезывания зубов, а также при появлении в меню нового продукта. Наконец, приблизительно в это же время происходит обучение малыша чистоплотности. Если ребенок недоволен тем, что его этому учат, то он может отказываться есть, так как видит в этом один из способов противиться выполнению требований. Иногда малыши пользуются этим своим оружием. После 1,5 лет. Здоровый ребенок к этому времени должен привыкнуть есть все, причем самостоятельно. Для него уже почти нет новых продуктов.